«Ну а ты, боярин, что скажешь?» — оборачивался царь к Алексею Басманову, мужу нрава крутого и буйного, однако не раз уже показавшему неколебимую стойкость свою и умение в ратном деле. А еще известен Алексей Басманов был тем, что выпить мог на перу ведро, а хмель его не брал, только багровел лицом боярин, да дышал с одышкою, да тяжело потел. «Покорим мы, Алексей Данилович, Ливонию или нет? А коли покорим, то какою кровью, малую или большой?» «Малую, государь. Ливонцы давно уже не те», — хрипел ему в ответ Басманов. «Все больше меж собой собачатся, да деньги копят, да на перинах пуховых почивают. А мечи их ржа съела, все давно в чуланах лежат. А ты пойдешь их воевать, коли я тебя туда пошлю?» «Да как же я не пойду, государь? Я твой слуга. Куда скажешь, туда и пойду. Обидно мне, государь, от тебя такое слышать. Чем я, холоп твой, провинился перед тобой? Вестимо пойду, и сам пойду, и сына с собой возьму». «Федора? Ну нет, Алексей Данилович. Молод он еще у тебя, к крови-то привыкать. Ты его нам оставь, он нам люб. А пуще того, любы нам песни да пляски веселые его». И, отыскав глазами где-то на дальнем конце стола младшего Басманова, царь подзывал его к себе и дарил его словом приветливым, и кубок вина ему подносил сам рукою своею царской. А после, ударив в бубен, ласковым толчком выталкивал он любимца своего вперед, где того ждали уже скоморохи, и ряженые с медведем, и девки красные, готовые петь и плясать хоть до утра. И вновь начиналось раздольное веселье, и крики, и песни, и дудки, и ложки звонкие. А посреди того веселья огнем взвивался в самозабвенной пляске юный Басманов, и гнулся тростинкою, и вертелся, как вьюн, вихрем проносясь вдоль столов. И светлели, оживлялись тогда лица гостей, отяжелевших от вина и долгого сидения за пиршественным столом. И темнел, наливался кровью взгляд царя, и странная улыбка начинала блуждать у него на устах. А о чем улыбался царь, понять тогда еще не мог никто. Ах, чуяло, чуяло вещее сердце попа, неспроста все эти сборища. Не приведут они к добру веселые те пиры и охоты царские с новыми людьми. И чуял Алексей Адашев, и иные ближние люди царя из избранной его рады, что уже повернула мысль царская в другую сторону, на легкую войну, сулившую поначалу скорый и верный успех, а по трезвому разумению новые несчастья, а может статься, что и гибель державе российской. Ибо, не уничтожив одного могущественного врага на границах своих, врага исконного, терзавшего ее 300 лет, ввязывалась едва окрепнувшая Россия в новую тяжкую борьбу. И борьбу не только против слабосильной Ливонии, и даже не только против спесивой, но раздираемой внутренней враждой Польши, а против всего христианского Запада, который, не было в том сомнения, не мог остаться в таком деле в стороне. И ради чего? Для какой надобности затевал царь-государь эту новую войну? Пограбить Ливонию. Так если бы перестать платить ежегодную дань хану Крымскому, одно уж это с лихвой бы перекрыло всю добычу, что можно было взять в Ливонской земле. Стать ногой на Балтийском море. Привоевать державе российской гавань удобную, Ревель или Ригу, чтобы корабли строить и со странами заморскими торговать. А кто мешает построить такую же гавань в устье Невы? Шведы с той гаванью смирятся, сил у них против Москвы уже нет. Знатно побили мы их в последнюю войну. А кто еще может нам в таком деле помешать? Говорят, еще надо силою заставить магистра Ливонского пропускать к нам купцов и мастеровых людей из иных земель, чтобы науки и ремесла процветали на Руси. Так ливонцы уже и так согласны и на письме в том клятву готовы дать. Ну а коли из-под тишка будут потом помехи разные чинить, так на то послы государева есть. И казна у него, слава богу, еще не оскудела. А любого из двух дюжин властителей ливонских, известное дело, можно купить со всеми потрохами и недорого возьмут. Не дать державе российской сползти в эту новую пучину. Не допустить нового разорения и гибели всего, что было построено с такими трудами в бессмысленной и безнадежной войне. Ни о чем другом не мог теперь думать благовещенский протопоп, и ни о чем другом теперь не думали сподвижники его, видевшие, как и он, все легкомыслие и неразумность новых устремлений царя. И не только думали, но и делали, что могли, отвлекая всеми силами царя от его намерений. И князя Дмитрия Вишневецкого вместе с Данилой Адашевым послали вновь Крым воевать, дорогу туда для больших полков московских прокладывать. И панов радных задирали о союзе против крымских разбойников. И ливонских вельмож и властителей орденских уговаривали не перечить царю и сидеть тихо. И святейшего митрополита Макария на то дело подвигали, чтобы отводил царя от братоубийства и напрасного пролития крови христианской. Да все оказалось зря. Не устоял царь. Соблазнился легкой добычей, и лишь пришла зима 1558 года, и подмерзла грязь на дорогах российских, ворвалась с визгом и гиканьем в ливонские пределы конница татарская под началом Шик-Алея царя, а с нею Черемиса, и Нагаи, и Черкесы, и Мордва, да и русских ратных людей немалое число, и начался великий грабеж той земли, и хлынула кровь христианской рекой, и задымились пожарища, и оцепенели в ужасе и смертной тоске ни в чем не повинные хлебопашцы ливонские, и рыбаки, и жители чистых уютных ливонских городов, не знавшие никогда дотоле над собой такой беды. То-то было в тот год насмешек язвительных в Большом царском дворце. То-то было подмигиваний в спину благовещенскому попу и всем, кто отговаривал царя от этой войны. Пугали-де, стращали царя, призывая на помощь все силы небесные. А на деле как оно все пошло? Постреляли немного из пушек да пищалей, подожгли город, и Нарва сдалась. Обложили Дербт со всех сторон, перекрыли ему подвоз. Сдался и он на полную волю царскую. Да еще и со слезами сдался, со словами благодарственными. Не велел государь великий в человеколюбии своем никого из жителей его не губить, не разорять, ни по городам московским в плен да неволю разводить. А сколько иных славных городов ливонских повоевало в тот поход войско московское? Сколько богатых замков рыцарских разорили и сожгли московиты дотла? Сколько добычи взяли в городах и селах и на мызах уединенных? Ни на себе не унести, ни на вазах не увести. Под самый Ревель подошли. Да пришлось повернуть назад, сходу взять его не вышло, а на долгую осаду ни сил, ни припасу воинского не хватило, да и с моря к нему подступиться было нельзя. А тут, кстати, и весть от магистра ливонского пришла с мольбой о мире. И государь из Томы воинской ради рассудил кровопролитие то унять, и переговоры с магистром и всем рыцарством ливонским о мире и вечном докончании начать. А на переговорах тех наказал своим людям накрепко стоять, чтобы древнюю вотчину свою, землю ливонскую, вновь под высокую руку государей российских возвратить и наместничество московское в ней учредить. Но, видно, не исполнилась еще чаша страданий и бедствий кровавых ни для той, ни для другой стороны. И хотя запросили ливонцы мира, а оказалось, что все то было одно лукавство, не вечного мира и успокоения хотели они, а хотели лишь откупиться казною от московского нашествия, а в остальном, чтоб быть Ливонии во всем вольной и государю неподвластной, и никаких наместников из Москвы над собою им не знать. Только о старых недоимках да о воинских издержках, что понесла Москва от неисправления ливонского, и соглашались говорить они, а о подданстве и слышать не хотели. И все города свои земли, утерянные в войне, требовали без уступки назад. А пока суть да дело, пока шли те ссылки да пересылки между Ригой и Москвой, к кому только не обращались властители ливонские за помощью. И к Густаву Вазе, и к датскому королю, и к римскому императору, и даже к аглицкой королеве, чтоб усовестила она друга своего московского царя. А когда ясно стало, что скорой помощи ни от кого из них ждать было нельзя, бросился магистр ливонский Кетлер в ноги к Сигизмунду Августу, польскому королю. «Возьмите, государь, хоть всю землю ливонскую в залог, только помоги против московских варваров, а мы, де твои верные вассалы, отныне и навсегда». Когда послы ливонские метались с мольбою о помощи от Стокгольма к Копенгагену, а оттуда в Вену, а оттуда по другим владетельным европейским домам, в Москве лишь посмеивались да потирали руки. «Побегайте, побегайте, голубчики! Ишь, разбегались, племя тараканья! Кому вы нужны? Никуда вам теперь от нас не деться, ни мытьем, так катаньем, ни добром, так неволею, а быть ливонской земле в короне российской. Как была она 6 столетий назад при благоверном великом князе Ярославе Мудром». Но когда узнали, что магистр предлагает себя со всей землею в вассалы польскому королю, встревожилась Москва. И не на шутку. Одно дело война с Ливонией, а другое дело с королевством польским и литовским, да еще при поддержке и сочувствии ливонцам мало что не всех других европейских держав. Было тут отчего в затылках заскрести. А больше всех, понятно, встревожились благовещенский протопоп и канцлер российский Алексей Адашев, видя и сокрушаясь, что сбываются да так быстро все худшие предвидения их. «Уступи, государь», — уговаривал царя Сильвестр, «отведи войска назад и деньги с них ливонцев возьми. А в остальном пусть их как жили, так и живут, только Нарву не отдавай. Одна она тебе, по правде говоря, и нужна. Будет у нас знатная гавань на море, а все другое зачем тебе? А коли упираться станут, требовать и ее назад. Дай им за нее какой-нибудь город в ином месте. Ну, хотя бы Себеш». И так изо дня в день и про выгоды державы российской поп ему толкует, и про торговлю, что из-за войны в конец захерела, и в Новгороде, и в Пскове, и на Москве, и про европейские дела, и про угрозу крымскую говорит, хан где зашевелился, опять готовит набег, надо меры принимать. А где своих слов не найдет поп, на священное писание сошлется, и на учение наше христианское, и про тяжкую долю царскую не забудет, помянет, блюсти народы свои в благоденствии и тишине, да еще и припугнет царя ответом неминуемым пред Господом нашим в жизни вечной. А то и про голоса расскажет, опять где было ему попу видение во сне. Поп свое, а Адашев свое. Срочно направили в Литву людей с вестью, чтобы его королевское величество и паны родные немало немедля присылали на Москву больших послов толковать о вечном мире и о союзе против хана Крымского, как вместе его насильника и кровопийцу воевать, и как, коли султан турецкий за него заступаться начнет, стоять против султана за один. По той ссылке приехал летом в Москву королевский посол Василий Тышкевич, старинный знакомец и друг и Макария митрополита, и Алексея Адашева, и иных многих московских вельмож. А любили его Тышкевича на Москве за то, что был пан православного вероисповедания, и когда приезжал в Москву первым делом, спешил под благословение святейшего митрополита, и на храмы Божии жертвовал, и посты соблюдал, и о вере нашей истинной греческого закону с царем и с синклитом церковным и с боярами московскими многожды благочестиво и со смирением рассуждал. Пора. Пора, пан Василий, России и Польши всякую недружбу забыть, говорил Адашев седоусому стройному пану Тышкевичу, принимая его у себя дома в большой горнице. Прежние дела должно нам ныне все отложить и делать между нашими государями доброе дело на избаву христианам. Пришло время, пан, больше сил никаких терпеть бесчинства хана Крымского нет. А Смоленск, пан канцлер? Ну что Смоленск, пан Василий? А Смоленск вы нам отдадите назад? Да при чем здесь Смоленск, пан Василий, сам рассуди. Коли мы станем говорить по прежнему обычаю, станем просить у вас Кракова, Киева, Волынской земли, Подолья, Полоцка, Витебска, а все города ваши русские станем звать готовую вотчину и нашего государя, а вы, как всегда, станете просить Смоленска, северской стороны, Новгорода Великого, разве по таким нелепым речам, какое дело доброе, может между нами статься? Обо всем об этом, пан Василий, надо забыть. Сейчас не до того. Нет, пан канцлер, не можно, отвечал ему ясновельможный пан Тышкевич, поглаживая холеную рукою с перстнями свои роскошные, тонко подкрученные на концах усы. Без Смоленска нам не мириться вечным миром, ни в союз с вами вступать нельзя. Сейм не допустит, пан канцлер. Сам знаешь, стоит одному шляхтичу у нас крикнуть «не позволям!» И все наши с тобой тут разговоры да уговоры прахом пойдут. Скажи сейму, что Москва к тому склоняется, но только после того, как Крым вместе с вами разорим и хана из него выбьем вон. А если обманете? А если потом на нас же и повернете оружие свое? Тебе, пан канцлер, паны радные верят. Ты у нас в королевстве в великой чести. Да только не твое слово в державе российской последнее. Ты мне скажи, пан канцлер, почему ты со мной о таком деле великом говоришь, а не государь? Почему он не принимает меня? А потому, пан Василий, что опять вы, верящие, грамоты твои негоже написали. Опять к великому князю московскому, а не к царю и государю всея Руси. У чего вы все упрямитесь, скажи? Вражда-то между нами идет за одно государево имя. Неужто ж из-за этого нам, братьям во Христе, вечно в недружбе быть? Нет, пан канцлер, не можно нам в таком деле уступить. Честь наша не позволяет. Наш король по Бозе король, а ваш государь сам своею волею на царство венчался. Нам его царем писать нельзя. Да как ты можешь такое говорить, пан Василий? А Владимир Святой, а Ярослав Мудрый, а Владимир Мономах, кто они, по-твоему, были? Али скажешь, не цари? А где предки вашего короля в ту пору были, и кто помнит о них? Нет, пан канцлер, не можно. Ты еще молодой человек, у тебя все впереди, поверь мне, старому вояке. Проще вашему государю себя смирить, чем нашу вольницу, наших панов радных уговорить. Жива еще обида в сердцах наших, пан канцлер, и вечно будет жить. Вы у нас Смоленск отняли, не мы у вас. Вам должно сделать первый шаг. Так и сидели они вдвоем и припирались, и спорили до хрипоты, и пили вино, и смеялись, и хлопали друг друга по плечу, клянясь взаимно в любви и вечном приятельстве. И сходились, и расходились вновь, но дни шли за днями, недели за неделями, а дело не двигалось ни на шаг. Не хотел государь великий принимать королевского посла ради неправд и грубости его. А посол ничем не хотел царского полного имени вслух произнести. И от крымского дела отнекивался, и все твердил свое, что главное — Смоленск. Не утерпел и протопоп. Попытался было помочь другу своему, канцлеру московскому, но и он в этом деле не преуспел. А может, все ж отдать им, государь, Смоленск, за вечный мир, да сосоюз против хана и султана турецкого, да заручательство клятвенное в дела ливонские не встревать, и Нарву за нами навечно признать? Тихо, до шепота понизив голос, обратился как-то поп к царю, когда сидели они по обыкновению с государем вдвоем вверху, отдыхая за беседою после дневных трудов. И на титул их на сей раз смолчать, а? До поры. Ну что тебе их титул? Сказано в Писании: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». И еще сказано в Писании: «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Сказал поп и осекся. Так зло, так гневно вскинул вдруг царь на него свой взгляд, что сердце у попа сжалось от страха. — Отче, ты мне надоел. Пошел вон. И не смей больше никогда, поп, соваться ко мне с советами. Как мне называть себя? Не ты меня венчал на царство, не тебе и судить про то. Так и уехал ясновельможный пан Тышкевич к себе в Литву ни с чем, а в сентябре 1559 года узнали на Москве, что король польский и литовский Сигизмунд Август взял Ливонию под свою руку, а это означало, что придется теперь воевать и с ним. Делать нечего. Смирился служилый человек, канцлер московский Адашев, и горевать себе запретил. И все иные дела, кроме ливонского дела, отложил. Смирились и другие ближние люди царские, избранная рада его, плетью обуха не перешибешь, а может и обойдется, может и не все потеряно еще. Надо воевать, надо полки и припас воинский собирать для большой войны, и города порубежные укреплять, и пушки новые лить, не сидеть же сложа руки, коли так уж оно все сделалось. На все воля Божья. А может, и в этой войне воинское счастье обернется за нас, а не против нас. Кому-то дано знать. Смирились они. Но не смирился поп. Давно уж не говорили, не встречались они один на один с государыней Анастасией Романовной с тех самых пор, когда свела их вместе судьба пред испытанием тем великим у постели умиравшего царя. Сторонилась государыня Сильвестра, не доверяя ему и почти не скрывая свою к нему неприязнь. А поп, чувствуя ее враждебность, не очень-то и старался враждебность ту перебороть. Может быть, потому что в вечной беготне и хлопотах по делам государевым недосуг ему было взваливать на себя еще ношу, еще работу тяжкую, искать ключи к наглухо затворившемуся от него сердцу царицы. А может быть и потому, что не верил, умудренный жизнью поп, ни в какие хитрости да подходы в делах сердечных. Сердцу не прикажешь, не люб, значит, не люб, хоть ты расшибись головой о стену, все будет зря. А в последнее время не только он, а и другие ближние люди царские начали как-то про царицу Анастасию Романовну забывать. Неделями бывало не видно ее нигде, так мелькнет где-то бледной тенью, в церкви, али в переходах дворцовых, а так все больше у себя в тереме сидит, среди девушек своих сенных, да Богу молится, да покрова искусные, жемчугом по бархату, перстами своими тонкими шьет, троицы, или девичьему монастырю, или другой какой обители в дар. Говорили, хворает чем-то она, худеть больно стала, и все плачет чего-то, плачет. Может, потому и государь к ней теперь вроде как поостыл. Человек он молодой, жизнь в нем играет, а кому охота в его-то лета одни лишь вздохи печальные слышать, да слезы в жененных глазах утирать. Напросился Сильвестр через доброхотов своих, чтобы принять его государыне-царице наедине по важному государскому делу. А когда встретились они с ней в ее светлице, в царицыном тереме, был между ними такой разговор. «К тебе, государыня, как к последнему прибежищу я, богомолец твой, прибегаю. Но не ради заботы житейской, а ради державы нашей многострадальной», — поклонился ей земным поклоном поп. Но не подошла в ответ государыня Анастасия Романовна к его руке, не испросила, как бывало, благословения, а как сидела в своих креслицах, так и осталось сидеть. «Я слушаю тебя, отче. Какая у тебя ко мне нужда?» «Матушка государыня, одна только ты еще и можешь остановить беду, что вновь нависла над русской землей. Умоли царя отложить новый поход ливонский. Отведи его от кровопролития напрасного. Заступись за безвинный народ свой, что денно и нощно молит Бога о здравии и благоденствии твоем. Не нужна нам эта война, надежда ты наша последняя. Погибнем мы в ней. Пока не поздно, надо мир с Ливонией и Литвою заключать». «Ты считаешь, отче, не нужна?» «Не считаю, государыня, знаю, что не нужна. Не будет нам победы. Свыше мне знание то дано. Гибель ждет нас в этой войне. Но раз ты считаешь, что не нужна, значит, так тому и быть. Значит, быть этой войне. Государыня, опомнись, что ты говоришь? Замолчи, лукавый поп. Все, что делаешь ты, все во зло. Всюду козни твои. Все надо делать тебе наперекор. Матушка-государыня, да за что же гнев твой такой на меня? Чем я, раб твой, тебе так не угодил? Чем? И ты еще смеешь спрашивать, поп, чем? А кто сына моего, Димитрия? Кто первенца моего колдовством, да чернокнижием своим сгубил? Все я очи выплакала по нем. И сейчас еще личико его синее, его волосики мокрые, прилипшие ко лбу, перед глазами стоят. А кто царя, как дитя малое, спеленал по рукам и ногам так, что он и шагу не смеет ступить без разрешения твоего? Думаешь, я не знаю, что и ко мне он ходит только тогда, когда ты велишь? А кто девок всех этих развратных подсовывает ему, да на пьянство подбивает, да мальчишками смазливыми его окружил? А на меня несчастную порчу кто наслал? Кто меня околдовал? Посмотри на меня, полюбуйся на дело рук своих, злодей! Это прядь седая, эти морщины под глазами, эти щеки впалые, без кровиночки. Откуда? Все ты, Ирод, и ты еще наглость имеешь приходить ко мне. Печально и зябко было на площадях и в переулках кремлевских, когда поп вышел от царицы, понурив седую голову и осеняя себя мелким крестом. Прости, Господи, люди твоя, ибо не ведают они, что творят. Смеркалось, моросил унылый октябрьский дождь, и в пустых пространствах между кремлевскими соборами не было видно ни души. Только над Иваном Великим, над самым куполом его, тускло отсвечивающим в сумерках, вилась и распадалась, и вновь свивалась в огромное метущееся облако стая воронья, со всего видно города, слетевшегося сюда, и лишь его хриплое, громкое воронье карканье, и нарушало то угрюмое безмолвие, что царило в этот час в Кремле. Скучно, плохо на Москве в эту глухую осеннюю пору. Душа томится и жить не хочется, а хочется спрятаться куда-нибудь, укрыться с головой и, забыв обо всем на свете, заснуть, может быть, даже и вечным сном. Каждому